тоне ее явственно слышалось обвинение, но он не отвел глаз, и она вдруг почувствовала, как кровь прилила их к лицу. «Простите, вы, наверное, священник? Вам должно быть противно все это?» «Я не священник, и мне не противно». Одним глотком он осушил стакан виски и даже не сморщился. «Еще, пожалуйста». «Сначала мне бы хотелось увидеть, какого цвета у вас наличность. Простите за бедность речи». «Нет надобности извиняться». Он выложил на прилавок серебряную монету, толстую, с одного конца, и потоньше с другого. И она сказала, как скажет потом, «У меня нету сдачи». Он лишь мотнул головой и с рассеянным видом глядел на стакан, пока она наливала. «Вы у нас только проездом?» — спросила она. Он долго молчал, и она собралась уже повторить свой вопрос, как вдруг он раздраженно тряхнул головой. «Не надо сейчас говорить банальности в присутствии смерти». Она отпрянула, обиженная и пораженная. Он, должно быть, солгал, когда сказал ей, что он не священник. Солгал, чтобы ее испытать. Такова была ее первая мысль. «Он тебе нравился», — произнес незнакомец этаким категоричным тоном. «Правда?» «Кто? Норт?» Она рассмеялась, прикинувшись раздраженной, чтобы скрыть смущение. «Я думаю, что вам лучше. Ты добрая. И сейчас ты немного напугана», — продолжал он. «А он жевал травку, заглядывал с черного хода в ад. И вот он, смотри. И дверь за ним даже успели захлопнуть. А ты думаешь, будто ее не откроют, дверь, пока не придет твое время переступить тот порог, верно?» «Вы что, пьяны?» «Мишту, Нортон. Он мертв», — с неожиданной злобою вымолвил человек черным. «Мертв, как и всякий, как ты, как и все вы. Убирайтесь отсюда». Душа у нее поднималась, холодная дрожь, отвращение, но от низа живота по-прежнему исходило тепло. «Все в порядке», — сказал он мягко. «Все в полном порядке. Подожди, просто подожди и увидишь». Глаза у него голубые, как-то вдруг в голове у нее стало легко, словно она приняла дурманящего снадобья. «Видишь?» — спросил он. «Ты видишь?» Она тупо кивнула, и он рассмеялся звонким, сильным и чистым смехом. Все как один обернулись к нему. Он обвел взглядом зал, внезапно сделавшись центром внимания, как по какому-то неведомому волшебству. Тетушка Милли запнулась и замолчала, только отзвук высокой скрипучей ноты еще дрожал, растекаясь в воздухе. Шеп сбился с ритма и остановился. Все с беспокойством уставились на чужака. Снаружи по стенам строения шуршал песок. Тишина затянулась. Уэллис перехватила дыхание. Оно как будто застряло в горле. Она опустила глаза и увидела вдруг, что обеими руками сжимает живот под стойкой. Они все смотрели на него, он на них. Потом он опять рассмеялся этим сильным, свободным смехом. Только никто не хотел смеяться вместе с ним. «Я покажу вам чудо!» — выкрикнул он. Но они лишь смотрели во все глаза, как смотрят послушные дети на фокусника. Только дети, которые уже выросли для того, чтобы верить в его чудеса. Человек в черном рывком подался вперед, и тетушка Милли отшатнулась от него. Он свирепо оскалился и шлепнул ее по широкому пузу. Она издала какой-то хриплый всхлип, неожиданно для себя, и человек в черном запрокинул голову. «Так лучше, правда?» Тетушка Милли всхлипнула еще раз, потом вдруг разрыдалась и, не разбирая дороги, бросилась за порог. Все остальные молча смотрели ей вслед. Буря начиналась уже по-настоящему. Тени мчались друг за другом, вздымаясь и опадая на белый циклораме небес. Какой-то мужчина, застывший у пианино, с позабытой кружкой пива в руке, издал хриплый тяжелый стон. Человек в черном встал перед Нортом, глядя на него сверху вниз, и ухмыляясь. Ветер выл и вопил снаружи. Что-то тяжелое и большое ударилось в стену таверны и отскочила прочь. Один из мужчин, что стояли у стойки, неожиданно встрепенулся и вышел на улицу нетвердую, заплетающейся походкой, в чем-то даже гротескной. Очередью внезапных сухих раскатов прогрохотал гром. «Хорошо», — человек в черном осклабился. «Замечательно. Что ж, приступим». Старательно целясь, он принялся плевать Норту в лицо. Слюна заблестела на лбу у покойного, стекая жемчужными каплями по крючковатому носу. Руки Элис под стойку заработали еще быстрее. Шеп, неотесанная деревенщина, расхохотался. Да так, что ж согнулся пополам. Он поперхнулся и начал кашлять, отхаркивая липкие комки мокроты. Человек в черном одобрительно рыкнул и постучал его по спине. Шеп ухмыльнулся, сверкнув золотым зубом. Кое-кто убежал, остальные сгрудились вокруг Норта, теперь уже все лицо его, сморщенная шея, прикрытая дряблой складкой второго подбородка, и верх груди блестели от жидкости, такой драгоценной в этом засушливом краю. А потом все застыло, как по команде, слышалось только дыхание тяжелое, хриплое. Человек в черном внезапно подался вперед и, согнувшись, перелетел через труп, описав дугу в воздухе. Это было красиво, как всплеск воды. Он приземлился на руки, с разворота встал на ноги, потом ухмыльнулся и прыгнул обратно. Кто-то из зрителей, забывшись, захлопал в ладоши, но тут же попятился, выпучив в ужасе глаза. Зажав рукой рот, он рванулся к дверям. Норт шевельнулся, когда человек в черном перелетал через него в третий раз. По рядам зрителей побежал ропот. Один только вздох, и все вновь затихло. Человек в черном завыл, запрокинул голову, его грудь вздымалась в частом поверхностном ритме, как бы вкачивая в себя воздух. Все быстрее и быстрее становились его прыжки. Он буквально переливался над телом Норта, как вода из стакана в стакан. В глухой тишине слышался только рвущийся скрежет его дыхания и гул, набирающий силу, бурь. Норт втянул в себя воздух, сухой, глубокий вдох. Руки его затряслись и принялись колотить по столу. Шеп с визгом выбежал за порог, следом за ним убежала одна из женщин. Человек в черном перелетел еще раз. Второй, третий. Теперь у Норта дрожало все тело. Тряслось, извивалось и корчилось. Гнилостный запах, смешанный с благоуханием экскрементов, вздымался удушающими волнами. Глаза Норта открылись. Элис почувствовала, как ноги сами уносят ее назад. Отступая, она уперлась спиной в зеркало. Оно задрожало, ее вдруг охватила слепая паника. Ее всю трясло. — Это тебе от меня, — тяжело дыша, — окликнул ее человек в черном. — Можешь теперь спать спокойно. Даже такое преодолимо. Хотя это так... «Черт подери, смешно!» И он опять рассмеялся. Хохот замер, когда она опрометью бросилась вверх по лестнице и остановилась только тогда, когда захлопнула и заперла за собой дверь. Привалившись к стене за закрытой дверью, она опустилась на корточки и захихикала, раскачиваясь зад-вперед. Смех ее обратился пронзительным воем и утонул в воплях ветра. А из бара внизу Норт с рассеянным видом вышел на улицу, в бурю, чтобы сорвать себе травки. Человек в черном, единственный оставшийся посетитель, проводил его взглядом, по-прежнему ухмыляясь. Когда уже вечером она заставила себя спуститься вниз, зажженную лампой в одной руке и увесистым поленом в другой, человек в черном уже ушел. Не было и повозки, зато Норт, как ни в чем не бывало, сидел за столиком у дверей, словно бы никогда и не отлучался. От него пахло травкой, хотя и не так сильно, как того можно было ожидать.